Дворца я вышел с приятным чувством. Кажется, я поспособствовал, пусть и совсем чуть-чуть, налаживанию добрососедских отношений между Ольмеками и Мешикатками. Разумеется, я не преминул упомянуть об этом, когда сразу по прибытии в сердце сего мира предстал перед очами Ауитцотли. Я надеялся, что подарок поможет мне умилостивить чтимого глашатая. Мне так хотелось, чтобы он позволил совершить наш с Яней брачный обряд одному из главных придворных жрецов. Однако Ауитцотль лишь бросил на меня сердитый взгляд, прорычав: «Как ты смеешь просить нас о подобной милости, в то время как ты дерзко ослушался наших прямых указаний?» «Я? Я ослушался? Но каких указаний, мой господин?» — спросил я с искренним недоумением. «Когда ты доставил нам отчет о своем первом путешествии на юг, я предупредил тебя, что вскоре ты нам понадобишься для последующего обсуждения твоего донесения, а ты вдруг взял и исчез, тем самым лишив Мешика возможности развязать столь нужную и полезную войну. Сначала ты пропадаешь неведомо куда, а потом, заявившись через 2 года, смеешь просить у нас покровительства в связи с предстоящей свадьбой». «Чтимые глашатые», — промолвил я, все еще пребывая в растерянности, — «поверь, я никогда не позволил бы себе уйти вопреки приказу своего владыки. Я тогда, должно быть, что-то не понял. Да, признаться, я и до сих пор не понимаю, о какой упущенной возможности идет речь, о какой войне ты толкуешь». «Из твоего письменного отчета следовало», — прорычал правитель еще более грозно, «что ваш караван подвергся нападению разбойников Миштаков. А мы, да будет тебе известно, никогда не позволяли разбойникам безнаказанно грабить наших почтаков. По правде сказать, у меня сложилось впечатление, что на меня Юит Платуани гневался значительно больше, чем на разбойников. Останься ты на месте, чтобы выступить с жалобой, у нас появился хороший повод послать против этих Миштаков войска, но при отсутствии жалобщика». Я с должным смирением и покорностью пробормотал подобающие извинения, но тут же добавил: «Мой господин, невелика честь взять верх над жалкими Миштаками. Да они не обладают ничем таким, ради чего их стоило бы побеждать. Однако на сей раз я вернулся из чужих краев с новостями о народе, у которого имеются сокровища, ради которых можно затеять поход, не говоря уж о том, что они заслуживают наказания, ибо обошлись со мной весьма грубо и непочтительно. Кто посмел обидеть нашего купца? И какими такими сокровищами это племя обладает? Ну-ка, выкладывай. Возможно, тебе и удастся оправдать себя в наших глазах». И я рассказал правителю о своем путешествии на морское побережье, о том, что там, на выдающихся в море скалах, обитает дикая и злонравная ветвь племени Гуавы, именующаяся Чонналтин, или Тью, или попросту Бродяги. Я поведал чтимому глашатую, что только этому племени известно, когда и куда следует нырять за морскими улитками, которые, хотя и весьма неприглядны с виду, выделяют поразительно темно-пурпурную краску, которая никогда не выцветает и не меняет цвет. Я упомянул о том, что такой уникальный товар будет поистине бесценным, а потом рассказал владыке, как мой проводник Сапотек был зверски убит бродягами и как мы с Тьяней едва избежали подобной участи. Мой рассказ привел Ауитцотли в такое возбуждение, что он вскочил с своего медвежьего трона и принялся мерить шагами зал. «Да, — сказал он, хищно ухмыльнувшись, — столь гнусное преступление, направленное против одного из наших почтаков, вполне оправдало бы карательный поход. Один только пурпур с лихой возместит все расходы. Но стоит ли нам довольствоваться укрощением одного лишь жалкого племени Гуавы? В той стране наверняка немало и других сокровищ, достойных того, чтобы они стали нашими. Не так давно при моем отце Таночтитлан уж заставлял покоряться себе этих гордых сапотеков». «Осмелюсь напомнить чтимому глашатую», — торопливо промолвил я, — «что его почтенному отцу Матекусоме не удалось удержать завоеванную страну в покорности, прежде всего в силу ее отдаленности. Для покорения сапотеков Мешика пришлось бы содержать там постоянные гарнизоны. А как в таком случае снабжать находящихся столь далеко наших воинов? Даже если нам удалось установить и поддержать свою власть над этой страной, расходы намного превзошли бы возможные выгоды». «Похоже, — проворчал Ауитцотль, — у тебя всегда найдутся доводы против достойной войны». «Не всегда, мой господин. Но в данном случае я бы предложил заручиться поддержкой сапотеков в качестве союзников. Они посчитают для себя большой честью выступить против Гуавы бок о бок с Мешикатль, а потом можно обложить побежденных данью. Лучше всего в виде их драгоценного пурпура, но не в нашу пользу, а в пользу правителя земли Уак-Яска, господина Косиевьела. Что за...